Глава 29. Дальнейшее похождение ангела в силе. «Вот так», — сказал Крёмп, сменив бинты и перевязку. «Без сомнения, это игра памяти, но мне эти ваши наросты сегодня кажутся куда меньшими, чем вчера. Очевидно, их необычность и произвела на меня такое яркое впечатление. Раз вы здесь, останьтесь и позавтракайте со мной. Знаете, завтрак — это такая полуденная еда. А к тому времени, когда мы кончим, мальчики опять будут в школе». «Я никогда не видал, чтобы так скоро заживало», — сказал доктор, когда они перешли в столовую. «Ваша кровь и ваше тело должно быть необычайно чисты и свободны от бактерий. А вот насчет вашей головы...» — прибавил он про себя. За завтраком он внимательно следил за ангелом и пытался заставить его разговориться о себе. «Вас вчерашнее путешествие, должно быть, утомило?» — спросил он неожиданно. «Путешествие?» — сказал ангел. «О, да. Мои крылья немного устали и отяжелели». «Не поймаешь его на удочку», — сказал про себя Крёмп. «Очевидно, придется говорить ему в тон». «Так что вы всю дорогу летели, да? Другого способа передвижения не было?» «Да, другого способа не было», — ответил ангел, пробуя горчицу. «Я взлетел с симфонией вместе с несколькими грифами и огненным херувимом, как вдруг стало темно, и я очутился в этом вашем мире». «Скажите, пожалуйста», — заметил Крёмп. «Так вот, почему вы приехали без багажа?» Он провел салфеткой по губам, и в глазах его заискрилась улыбка. «Вы, наверное, знаете этот наш мир довольно хорошо. Наблюдали за нами из-за алмазных стен и тому подобное, а?» «Нет, не очень хорошо. Иногда он нам снится, при лунном свете, когда кошмары убаюкивают нас своими крыльями». «А, да, конечно», — сказал Крёмп. «Как вы поэтично все рассказываете. Хотите бургундского? Вот рядом с вами». Он помолчал. «Видите ли, у нас в нашем мире сложилось мнение, что посещения ангелов далеко не так редки. Может быть, кто-нибудь из ваших друзей уже совершил поездку на Землю? Нас уверяют, что они посещают невинно осужденных в тюрьме, исполняют какие-то особенно небесные пляски и тому подобное. Знаете, как в Фаусте». «Первый раз об этом слышу», — сказал ангел. «Еще третьего дня одна дама, чей ребенок был моим временным пациентом, знаете, расстройство желудка, уверяла меня, что некоторые судороги лица, нами наблюдавшиеся, указывали, что он видит во сне ангелов. В романах миссис Генри Вуд это считается бесспорным признаком преждевременной кончины. Вы, вероятно, не сможете пролить какой-нибудь свет на это темное явление». «Я решительно ничего не понимаю», — сказал ангел, озадаченный и, очевидно, совсем не отдающий себе отчета, на что намекает доктор. «Ишь, начинает злиться», — сказал Крёмп про себя. «Замечает, что я смеюсь над ним». «Один еще вопрос меня чрезвычайно интересует», — произнес он. «Скажите, что новоприбывшие очень жалуются на докторов. Мне всегда казалось, что вначале они очень много говорят на разные гидропатические темы. Еще только в июне месяце я смотрел на ту картину на академической выставке и...» «Новоприбывшие», — сказал ангел. «Я, право, вас не понимаю». Доктор уставился на него. «Как? Разве они к вам не прибывают?» «Прибывают?» — спросил ангел. «Кто?» «Да люди, которые здесь умирают». «После того, как они рассыпались на куски?» «Да. Такое поверье у нас господствует всюду». «Люди вроде той женщины, что кричала на меня из-за двери, или того черноликого человека с его непонятными словами и тех отвратительных маленьких созданий, швырявших в меня желудями?» «Разумеется, нет. Пока я не попал в ваш мир, я никогда подобных существ и в глаза не видал». «Слушайте, бросьте», — сказал доктор. «Вы мне еще скажете, что ваша официальная одежда не белого цвета и что вы не умеете играть на арфе». «Белого цвета? Да такого цвета нет совсем в стране ангелов», — сказал ангел. «Это тот пустой цвет, который вы получаете, смешивая все другие, да?» «Послушайте, сэр», — — сказал доктор, вдруг меняя тон. «Вы решительно не имеете представления о стране, из которой вы якобы явились. Ведь основное свойство его — именно белизна». Ангел, в свою очередь, уставился на доктора. «Что, этот человек шутит?» На вид он был совершенно серьезен. «Взгляните», — сказал Крёмп и, встав из-за стола, подошел к буфету, на котором лежал номер приходского журнала. Он принес и подал его ангелу, раскрыв издание на иллюстрированном приложении в красках. «Вот тут изображены настоящие ангелы», — сказал он. «Как видите, не в одних крыльях особенность ангела, а в белой одежде, в этом кончающемся завитком балахоне, и, как видите, они поднимаются к небу со сложенными крыльями. Это самые достоверные ангелы на основании самых авторитетных данных. Волосы у них как будто обесцвечены перекисью водорода, видите? Вот у одного что-то вроде арфы, а другой помогает этой бескрылой даме, очевидно, будущему ангелу подняться наверх, на небо». «Да ведь это вовсе не ангелы», — сказал ангел. «Уверяю вас, что это ангелы», — сказал Крёмп, относя журнал назад на буфет и возвращаясь на свое место. «Уверяю вас, что эта картинка составлена на основании самых бесспорных и авторитетных данных». «А я уверяю вас». Крёмп сжал углы рта и покачал головой из стороны в сторону, как давеча у пастора. «И не пытайтесь», — сказал он. «Не можем же мы отказаться от установленных взглядов и мнений только потому, что какой-то неизвестный?» «Если это ангелы», — перебил его ангел, «то в таком случае я никогда не был в ангельской стране». «Совершенно справедливо», — сказал Крёмп, крайне довольный собой. «Этого-то я и хотел от вас добиться». Ангел посмотрел на него в течение нескольких минут, широко раскрыв глаза. И во второй раз в своем бытие почувствовал, что был охвачен теми странными судорогами, которые люди именуют смехом. «Ха-ха-ха!» — смеялся Крёмп в свою очередь. «Я так и думал, что вы не такой сумасшедший, каким кажетесь. Ха-ха-ха!» И до конца завтрака оба были очень веселы совершенно по разным причинам. Крёмп упорно продолжал относиться к ангелу как к ловчайшему жулику.